Поразительное существо, человек. Может казаться, что у тебя нет сил, что руки опускаются, что ты готов упасть и умереть. Но стоит настоящей смерти заглянуть тебе в глаза, стоит тебе осознать, что вот сейчас ты можешь исчезнуть, и все бессилие, жалость к себе и страх уходят. Остается только желание жить, дающие тебе новые силы. Часть 69. Эпизод 2. Фиц, сохрани свой свет. Не оставайся в темноте. Иди на свет. Фиц. Эй, Фиц! Я открыл глаза и не поверил им. Передо мной сидела Дара. Прямо здесь, в ломбарде Расти, в черном офицерском плаще и с саблей на поясе. Неподалеку стояли еще какие-то люди. Моя голова раскалывалась. Нос от удара привычно кровоточил. Свяжите его! Я дернулся, но Дара говорила не обо мне. Она обернулась к двум очень похожим друг на друга столичникам, у одного из которых не было глаза. Они почему-то глядели на меня с опаской и недоумением. По приказу Дарьи они вытолкнули вперед близнеца, ударившего меня, и застегнули ему его же наручники на запястьях. По комнате металась корона. У меня защемило сердце, когда я увидел, что она подволакивает левое крыло. Видимо, и ей от близнеца тоже досталось. И прогоните, наконец, эту птицу, пока она его не заклевала. Нет, стойте, это моя... Что за вашу мать? Ты как? Ты в порядке? Я... да. Что ты здесь делаешь? Я глядел на Дару и испытывал очень много разных чувств. Смятение, радость, замешательство. Она немного осунулась и тоже выглядела весьма измотанной. Но в глазах ее появилась уверенность и сила, которых раньше не было. Что же с ней-то случилось за эти пару дней? Что происходит? Я встал, поднял гневную корону и оперся о стену. Слушай, без обид, но я честно надеялась, что это ты придешь спасать меня, а не мне придется спасать тебя. Я хотел... И где тебя крысы носили? Хотя, ладно, это ерунда. Ты меня спас, я тебя спасла. Я, честно сказать, не так себе представлял нашу с ней встречу. От удара по голове и дичайшей усталости я очень плохо соображал, и все еще не понимал, что же происходит. Ну как, здесь все в порядке? Да. Один наш, другой нет. Где остальные? Симонов, Калахан и этот... Господин с хорошими манерами ушли чуть дальше, чтобы встретиться с людьми профиля. Вошедший человек был мне тоже известен. Арсен Тос. Парень-исполнитель, которого я спас от бедняков в кабаке этим утром. Да как вы все здесь оказались? О, господин Понт. Как внезапно. Тос взглядел не столько на меня, сколько на мой красный наряд. Мы заглянули сюда по наводке одного господина. Он сказал, что здесь есть оружие и прочий инвентарь. Да, есть. Но зачем это тебе? Слушай, тут все так запутано. Ты сходу и не разберешься. Я не выдержал и засмеялся. Люди смотрели на меня странно. Двое братьев даже испуганно. Когда же меня отпустил приступ истерики, я поглядел на Дарью. Прости. Слушай, давай отойдем. Думаю, нам много есть о чем поговорить. Она взглянула на меня удивленно, но радостно и тепло. Лицо ее было воодушевленным. Только сейчас я понял, что разница в возрасте у нас с ней примерно лет в 10. Ладно, пойдем. Не думаю, что это хорошая идея. И исполнитель Тос шагнул к нам. Это еще почему? Да. Потому что не стоит доверять этому человеку. Да брось, Тос. Я его знаю, он хороший, он меня спас. И вас я спас тоже. Забыли? Это ничего сейчас не значит. Он может быть опасен. Да, это я могу. То ли из-за балагана, творящегося вокруг, то ли из-за спешки и нервов, но я от чего-то разозлился. Я вас с ним не оставлю. Тос положил руку на саблю. Я же крепче сжал трость. Да, давай, мальчик, сделай мою работу. Голос близнеца раздался из пыли грязного пола. Я тут же забыл об исполнителе Тосе. А ну-ка, Иди сюда! Из последних сил я поднял его с пола и прислонил к стене. Да, досталось ему знатно. Волдыри, синяки, царапины. На один миг я подумал, что этот степняк в чем-то очень похож на меня. Что вам от меня надо? Пожелать спокойной ночи. Я без сожаления ударил его о стену. Гнев во мне нарастал. Корона была ранена, Тос вывел меня из себя, да и вообще все шло как-то неправильно. Возможно, я не признавался себе в этом, но причина была явно в том, что Дарья возникла так внезапно и безо всяких моих усилий. «Кто вас послал?» Он отвел взгляд. Не знаю почему, но я заметил это. «Ректор Гафихта, Эвелина Ван Кейн». То же самое говорил его напарник-близнец, тот, которого я убил в своем номере. А тот близнец не сказал ни слова правды. «Да? А по-моему, кто-то здесь врет. А если так?» И я вытащил шприц, что дал мне Расти, и без колебаний воткнул ему в шею. Зрачки близнеца расширились, и я отпустил его. Он осел на полу. Все вокруг молчали и глядели на меня. Это злило еще больше. «А теперь давай поговорим. Как тебе идея?» «Что? Что ты мне вколол, ублюдок?» «Ничего особенного. Веритальную инъекцию. А теперь, почему вы за мной охотитесь?» «Нас наняли». «Зачем?» «Схватить степняка Флина Понда в зеленых очках. Тебя. Или убить, если нельзя взять живым». «Кто нанял?» Близнец пытался молчать, но было видно, что ему сложно лгать. Пот выступил на его лице. «Если я скажу, ты меня не убьешь?» «Нет, не убью. Ну?» «Иоганн Ним, лорд-секретарь». «Зачем?» «Нам такого не рассказывают. Кажется, из-за того, что ты убил каких-то девок». Я тут же пожалел, что спросил. «Если он прикажет вам прекратить или умрет, вы остановитесь?» Я не очень понимал, что несу. Но близнец кивнул. «Фиц? Что происходит? Кто этот человек?» Все было не так, совсем не так. Я ничего не понимал, злился, но не мог себя остановить. «Заткнись и слушай. Сначала я не убил твоего близнеца. Я спас ему жизнь. А он меня предал. И получил по заслугам. На ярмарке я тоже мог тебя убить, но не сделал этого. Однако вы лезете и лезете ко мне. И знаешь что?» Я убрал руку и вытащил клинок. «Я думал, что убил тебя там, под потолком яруса. В каком-то смысле я убил тебя уже дважды». «Но ты обещал. Ты должен?» «Нет человека. Нет и долга». И я без сожаления вонзил клинок ему в горло, а затем встал и сделал шаг назад. Лицо Дарьи сказало мне все. Меня словно отпустила холодная рука чего-то темного. Это был плохой человек. «Да, они, видимо, тоже». Тос указал на тела близнецов, что прикончил Расти. Но я даже не хотел объяснять, что они погибли не из-за меня. Это было бы глупо. «Зачем?» «Так нужно. Слушай, нам надо... Пойдем со мной». «Что? Куда?» «Подальше отсюда. К тебе домой. Тебе угрожает опасность». «Да неужели? А ну-ка иди сюда». И Дарья оттащила меня в угол. Тос шагнул было за ней, но остановился. «У меня все последние дни настоящий карах». «Кто? Что это?» «Легендарный дурдом. Да неважно. И ты думаешь, что меня можно вот так легко утащить?» «Поверь мне, все куда сложнее». «Нет, это ты поверь. Сложнее, чем со мной, ты себе и не представишь, степняк. Меня похитили, у меня в голове какое-то варьете. Всюду полный развал. И плюс эти люди». «А кто они такие?» «Это... странно все это. Они решили, что я... знамя революции. Ну, что-то типа того». «Ты? Но ты же обычная официантка. Тебе не место с ними?» «А если я всю жизнь ненавидела быть обычной? Официанткой, служанкой, поломойкой. Неважно кем. Если я всю жизнь чувствовала, что могу что-то куда более значимое сделать, чем кормить людей в забегаловке. Я не могу сейчас уйти. Они почему-то мне верят, почему-то думают, что я им помогу. Если я сейчас их брошу, буду ненавидеть себя всю жизнь. А я и так себя не особо люблю». Я помолчал, давая ей успокоиться. «Ты заметила?» «Что?» «Мы спорим, словно старые знакомые. хотя я видел тебя всего лишь один раз. Она задумалась. У тебя спичек нет? Нет, кончились. А у тебя нет случайно красного цилиндра? Вот это встреча! Сегодня удивительный день! И в комнату вошел Кристофер Шоп, а за ним с возмущенным видом и вовсе незнакомый человек. Пожилой столичник, скособоченный на левую сторону. Его левая рука и, возможно, нога были заменены старыми, но сложными протезами. Господин Понт и барышня, что чуть не испортила всю программу веселья своими танцами на шагоходе. Мы все поглядели на него. Шоп все так же выглядел бледным после удара шокером от Дайна. Ничего вы тут устроили. Добрый день. А вы тут развлекаетесь, я погляжу. Это Кристофер Шоп, Дара. Я про него говорил. Как вы-то здесь оказались? Мне сообщил мой осведомитель. Мужчина с хорошими манерами? Дамочка, не ваше дело. С вами будет особый разговор. Эй, боец, полегче с дамой. Держи язык за зубами, пока есть и то, и другое. Шоп гневно взглянул на человека с протезами. А я вас знаю. Вы лис, террорист-белоплаточник. Вам же руку и ногу оторвало, когда вы антароход с гражданскими подорвали? А ну-ка заткнись, стилет. Про твои налеты на магазины все тоже слышали. Ну просто цвет революционного общества. Ясно, почему у него нет носа. Неясно, почему голова на месте. Так, помолкните. Что вам нужно? Я шел познакомиться с ведьмой, а тут целый шабаш. Господин Понт, давайте решим наш вопрос. Отскочим, побормочем. Я, все еще будучи раздраженным из-за всех неурядиц, помотал головой. Хотите бормотать, бормочите здесь. Мне плевать. О чем речь? Не ваше дело. Да нет, как раз ее. Я этому молодчику предложил грузовик, набитый оружием. Не предложил, а пообещал. А ты тоже не скучал, как я погляжу? Да так, побродил там и сям. Даже особо-то вспомнить нечего. И как это ее касается, я не понимаю. А ее это касается прямо. Ребенок, что у вас, это ее сын. А, так у вас семейный бизнес. Что? Ну, ваш же сын. Или у Дайна коллекция детей. Наш... что он несет? Дара обернулась на меня. Да что там, все обернулись на меня. Хотя было ясно, что никто не понимает, что происходит. Это... Сейчас он скажет, что это сложный момент. Что, как? Дерьмо. Да, Дара, слушай, давай не сейчас. Что значит не сейчас? У вас есть грузовик с оружием? И старик по прозвищу Лис вышел вперед. Папаша, не лезь! Да, есть. В хорошем состоянии. Лис задумался и пожевал окурок. Так, Понт, не тратьте мое время. Революция стоит. Сделка есть сделка. Мы пожали руки. Помните? Дара, если это твой друг, то у меня есть идея получше. Какая? Нельзя давать это оружие профилю. Они устроят бойню. Но я думала, мы хотим объединить силы. Вместо толпы злых обывателей мы сможем получить в свое распоряжение целый полк бывших военных. С выправкой, субординацией и желанием изменить мир. С этим оружием я смогу освободить своих коллег с каторги. И у нас будет сила, с которой будут считаться. Милые фантазии, но это мое оружие. У нас уже во всем кольце ждут люди. Есть целая система, планы. Мы можем начать прямо сейчас, с этой самой площади, что за окном. Это будет бойня. А у вас, наверное, каждый солдат выпускник ГАДАЗа по специальности дипломатия, да? Не надо двойных стандартов, а вы, военные, мастера в этом деле. А что с ребенком? Как только я получу свое оружие, я тут же прикажу людям забрать его и отдать вам, как и было оговорено. О, как мило! Мы вообще-то о моем сыне говорим. Вы понимаете? Пожилой офицер шагнул ближе. Милаха, ворота во второе кольцо будут брать штурмом в любом случае. Но либо это будет делать толпа криворуких гражданских, либо группа толковых бойцов. Но ваши платки придут сюда неизвестно когда. Вмешался в разговор Одноглазый. А профиль уже имеет готовый план. Но офицер его не послушал. Милаха, я понимаю, нет ничего сильнее материнского инстинкта. Но как бы я ни презирал профиль за их маргинальность, они не правительство, и детей казнить не будут. Или я не прав? И он обернулся к Шопу. Что ты хочешь, старик? Если ты не получишь свои пушки, ее сын умрет? Он не умрет, в любом случае. Похвально. Эй, степняк, скажи, что ты хочешь. Месиво с кровавым дождем на нижние ярусы? Или толковую операцию с минимумом жертв? О, а если взглянуть иначе, объективно? Большая оппозиционная сеть с продуманным планом или горстка неудачников, решивших с утра поиграть в революцию? Но вопрос даже не в этом. Господин Понт, ты сможешь сдержать слово, а? Обстановка накалялась, а силы меня покидали. Очередной выбор, вставший передо мной, был внезапным. Я не понимал, как обстоят дела с мятежом, кто прав и кто виноват. Мне даже было все равно. Я лишь понимал, что практически при любом исходе погибнут люди. Ты ведь не пойдешь со мной сейчас в любом случае, да? Я не могу сейчас их бросить, сам понимаешь. Я вздохнул. Пора было идти навстречу с красным. Ну, господа, тогда мы поступим так.